Последовала довольно долгая пауза. «Представьте, я никогда об этом не думала, и теперь пытаюсь сообразить. Оскар получал очень мало писем на домашний адрес. Ему чаще писали на набережную Шарантон. Вы имеете в виду какие-нибудь определенные письма?» «Ну, например, письма от друзей, от женщин. Если он их сохранял, они должны лежать в его личном сейфе». «А где он находится?» «В гостиной, в стене за его портретом». «У вас есть ключ?» «Вчера ваши люди доставили мне одежду, которая была на муже в среду. В одном из карманов оказалась связка ключей. Я заметила среди них ключ от сейфа, но потом об этом не думала». «Не стану больше отнимать у вас время сегодня, но после похорон можете позвонить мне завтра во второй половине дня». «Настоятельно прошу вас ничего не уничтожать, ни малейшего клочка бумаги». А вдруг ее охватит любопытство, и ей уже сегодня захочется открыть сейф, чтобы взглянуть на эти пресловутые письма. Затем Мегре позвонил кузнечику. «Ну как дела, в порядке?» «А почему бы им быть не в порядке?» «Я только что узнал, что вас пригласили на похороны». «Действительно, пригласили, хоть и по телефону. Признаться, я этого не ожидала. Мне казалось, я ей неприятна». «Скажите, у вас есть на набережной Шарантон сейф?» «Есть. На первом этаже, в комнате бухгалтерии». «А у кого ключ?» «Ясно, у бухгалтера. Наверняка был и у патрона». «Вы не знаете, хранил Шабю в этом сейфе свои личные бумаги, ну, скажем, письма?» «Не думаю». Получая частные письма, он тут же рвал их на клочки, либо совал в карман. «Вам не трудно на всякий случай справиться об этом у бухгалтера и сообщить мне? Я подожду у телефона». Мегре воспользовался паузой, чтобы разжечь потухшую трубку. В конторе на набережной Шарантон послышались шаги. Открылась и закрылась дверь. Потом через несколько минут опять стук двери и шаги. «Вы у телефона?» «Да, я была права. В сейфе лежат только деловые бумаги и некоторая сумма наличных денег. Бухгалтер даже не знает, был ли у патрона ключ. Похоже, второй ключ находится у господина Ле Петра. Благодарю вас». «Вы тоже будете на похоронах?» «Вряд ли. Впрочем, меня никто не приглашал». «Войти в церковь имеет право каждый». Мегре повесил трубку. Голову по-прежнему ломило, но настроение было не таким мрачным, как утром. Поднявшись, комиссар пошел в комнату инспекторов, где Лапуэнт выстукивал на машинке свой рапорт. Печатал он двумя пальцами, но дело у него шло едва ли медленнее, чем у многих машинисток. «У меня только что был посетитель», — пробурчал Мегре, — «издатель книг по искусству». «Что ему надо?» «Хочет получить назад свои письма. С моей стороны, непростительно было не подумать о личной корреспонденции Оскара Шабю. Среди них есть, конечно, весьма изобличительные. Например, от этого Кокассона, который требовал у него денег. За то, что виноторговец спал с его женой. Кокассон застал их на месте преступления. Правда, он со своей стороны тоже был связан с Жанной Шабю. Это только один случай. Думаю, что когда мы заполучим корреспонденцию, всплывут и другие». «А где эти письма?» «Скорее всего, в сейфе, который находится в гостиной у Шабю. Жена их не читала?» «Говорит, что и не думала об этом сейфе. Ключ попал к ней случайно, она нашла его в одежде, которая была на Оскаре Шабю в среду». «Вы ей о них сказали?» «Да. И я уверен, что сегодня же вечером она их прочтет. Похороны назначены на завтра. Сначала в церкви Сен-Поль состоится панихида, затем три машины с самыми близкими поедут на кладбище Иври. А вы там будете?» «Нет, зачем?» Убийца не из тех, кто может выдать себя своим поведением во время похорон.